После того, как у нас отобрали все оружие и обыскали, то отправили в лофт. Мы тщательно отмылись и принялись обрабатывать множество травм. У меня их было достаточно, но Джек буквально превратился в ходячий синяк. Его увечья, конечно, заживут быстрее моих, но было несправедливо, что он получал за нас обоих. Он уложил человек 30, в то время как я вырубила, может, 8 или 10 гладиаторов. Перед ужином в лофт ворвался Кристо. «Вы просто невероятные!» — воскликнул он с раскрасневшимся лицом. «Мы срубили кучу денег, богачи, в восторге, вы чемпионы! Что еще нужно бедному Кристо для счастья?» И он сам сразу же ответил на свой вопрос. «А больше ничего и не нужно!» Я ухмыльнулась, валяясь на громадной кровати. Джек же сидел на краю и втирал восстанавливающую мазь в последний синяк на боку. «Как себя чувствуете?» Кристо решил выказать заботу. «Приемлемо, как и всегда, Кристо», — ответила я. «Вот и славненько, птичка!» Кажется, ему было все равно, какой бы ответ я ни дала. «Сегодня встретимся в баре. Знать желает видеть вас вечером». Застонав от негодования, я пристала на локтях. «Может, не сегодня?» — заныла я. «Не обсуждается. Давайте дуйте на ужин и наряжайтесь на вечеринку. Сегодня вы звезды и должны выглядеть соответствующе». «Есть, босс», — хило ответила я и подошла к стеллажу с одеждой. Я надела короткую кожаную юбку и черную майку. На ноги — любимые черные ботинки по щиколотку. Джек уже стоял передо мной в черных рваных джинсах и кофте с длинным рукавом. Кристо настаивал на том, чтобы в баре мы выглядели дерзко. Уж больно сливкам нравилось. «Ты заметил, что Тео Ривера смотрел на меня после победы?» — спросила я Джека, застегивая металлические браслеты на руках. Кивнул. «Почему он смотрел именно на меня?» Джек хищно улыбнулся и показал. «Может, потому что ты эффектная?» Я улыбнулась и положила ему руку на горячую грудь. «Считаешь меня эффектной?» — игриво спросила я. Кивнул, закусив нижнюю губу. Джек наклонился ко мне, и я с предвкушением подумала, что он сейчас меня поцелует, но он нежно прикоснулся губами к моему лбу. Почти разочарованно вздохнув, я отпрянула. «Ты все еще соблюдаешь свои границы? Вообще-то все считают, что у нас отношения». «А ты уже окончательно разобралась в своих чувствах?» — улыбнулся он. «Да, разобралась, уже давно», — фыркнула я. «И Дейтон тебе больше не снится?» — спросил он с поднятой бровью. «А это тут при чем?» «Пока он тебе снится, ты не отпустишь прошлое». «Чушь!» «Знаю, это неприятно звучит, но ты так и не смирилась со смертью брата». «Как он узнал?» Несмотря на то, что он был прав, я все же гаркнула. «Еще одна чушь!» Джек устало вздохнул, а я сложила руки на груди в протесте. «Лекса, ты иногда с ним разговариваешь», — осторожно показал он. «Во сне?» «Нет, во сне ты тоже разговариваешь, но и наяву бывают моменты, когда ты что-то произносишь вслух, и я понимаю, что это сказано не мне». «Не бывает такого!» — надулась я, хотя прекрасно понимала, о чем он. Джек взял мое лицо в ладони и еле ощутимо поцеловал в губы, но сразу отстранился. «Подожду, сколько нужно, но пока тебе снится погибший брат каждую ночь, думаю, что и с другими вещами из прошлого не закончено». «Думай, что хочешь!» — обиделась я, но Джек лишь тепло улыбнулся. Пока мы ужинали сырным супом и сэндвичами, я думала над его словами. Так ли это? Джек прав? Да, я не отпускала брата и считала его живым. Хоть Дейтона и убили на моих глазах, для меня он был живой. Ведь я каждую ночь болтала с ним, сидя в лесу или на утесе, или где-то еще. И спустя почти 9 месяцев после его гибели я не хотела мириться с этим. По крайней мере, пока его убийца бродил по этой земле, живой и здоровый. Значило ли все это, что я еще привязана к Гроджу, Джейсу и ему? Конечно, я уже не собиралась убивать мистера Блэка. Каким образом? Я в рабстве Глондора и останусь тут до конца своей жизни. Я не предполагала, что она будет длинной, нет. Где-то в глубине души я знала, что умру скоро. Но все же надеялась на то, что когда-то по Глондору разлетится слух о том, что Райан Блэквуд погиб в какой-нибудь заварушке. Уверена, о смерти хозяина другой общины узнали бы даже здесь. «Может, вы еще встретитесь однажды», — сказал мой братик в мыслях. «Никогда», — ответила я вслух и сразу же отвернулась, потому что Джек посмотрел на меня взглядом Я же тебе говорил. Черт, мой дикарь точно прав. Ну и пусть. Брат со мной, а больше мне и не надо. Разве что попробую убедить Джека, что я действительно дорожу им, и он растает наконец. У меня внутри была гигантская пустота, боли и отчаяния, и только мой Цербер мог заполнить ее, как бы эгоистично это ни звучало. Все полгода Джек держал дистанцию. У меня иногда случались порывы. Мне хотелось обниматься или целоваться, как и любой девчонке, желающей гармонии. Но он держался неприступной крепостью и лишь безобидно смеялся. Все, что он позволял себе, это прижимать меня к себе ночью и изредка целовать. По-монашески. Пугала ли меня сама идея о близости с ним? Пугала. Но я была готова попробовать что-то новое. Как-то ведь он делал это раньше, перед тем, как на него напали. Значит, и у нас был шанс. Но для этого ему нужно ослабить свой контроль. Даже если у наших отношений не было никакого будущего с детьми в райской пещере, все же я верила, что и на этом можно построить что-то родное и крепкое. Правда, его границы менялись, как только мы оказывались в баре. Статус любовной парочки оберегал меня от подонков, как считал Джек, и поэтому на людях он вел себя, как мой парень. Без пошлости, конечно, но все же. Так и вышло сегодня. Как только мы вошли в бар, Джек закинул мне руку на плечи и поцеловал в висок. Бар был местом сбора всех прославленных гладиаторов, верховных смотрителей и сливок. Каждый вечер здесь устраивались вечеринки. Музыка, танцы, алкоголь и грязные танцы. Как твердил Кристо, это лучшее, что мы взяли из мира до катастрофы. Бар Глондера мне напоминал северный бар Гротштауна. Только этот превосходил его размерами раза в 4. Массивные колонны разделяли бар на зоны – для танцев, для посиделок и для светских бесед среди элиты. Сбоку была длинная барная стойка и множество столиков по периметру. Также по углам и в центре стояли позолоченные клетки, внутри которых танцевали полуголые девушки. Вообще все здесь было или красным, или черным, или золотым. Готическая роскошь, как называл это Кристо. Самый широкий балкон принадлежал королям Ривера. Мы не были на нем, но были на всех остальных. Каждый богач считал своим долгом пригласить нас к себе за стол или на свой балкон, чтобы послушать душераздирающие истории про бои из первых уст. Выбора не было. Мы сидели, пили и рассказывали, периодически игнорируя дешевый подкат к нам обоим. Еще здесь в баре устраивали аукционы рабов, но мы ни разу его не видели. Кристо объяснял, что выбранных гладиаторов выстраивали в шеренгу на сцене, а сливки или другие общины могли купить их. Он также уточнил, что аукционы проводились крайне редко, так как Ривера запрашивали за свою живую собственность нереально огромные цены. Интересно, что и сколько мистер Блэк заплатил за Пауэлла и Рича? Ведь именно здесь он их нашел. И я, конечно, думала над тем, как Блэк разузнал о каких-то рабах. Мог ли он услышать о некой Моне, чемпионке арены? Как скоро он бы явился, чтобы взглянуть на победительницу собственными глазами? Может, Дейтон не так уж ошибался, и я еще увижу Райана Блэквуда? И как долго я после этого проживу? Нас встретили бурно, как и всегда после боев. Сливки вставали со своих мест, чтобы поприветствовать нас. Другие, сидя, поднимали бокалы в знак уважения. И отовсюду слышались одни и те же комментарии. «Это было невероятно! Вы действительно неуязвимы! Что Джек показывает, переведи!» «Да на вас и царапины нет! Вы лучшие гладиаторы за всю историю! Что Джек говорит? Скажи, Мона! Мы так рады вас видеть!» Кристо, слава богу, утащил нас за свободный стол, продолжая отвечать на попутные комментарии сливок. Бармен тоже подошел поздороваться и принять заказ. Он был привилегированным рабом, умел готовить всевозможные коктейли и разбираться в любом напитке, как шеф-повар в еде. У бармена еще была другая особенность. Он знал все про всех. Все сплетни и слухи плавали вдоль его барной стойки, как баржи по реке. Скорее всего, Кристо именно от него узнал про ставки на боях. Бармен все слышал, все знал, хотя его услуги стоили недешево. «Итак, ваша доля составляет вот столько». Кристо написал сумму на салфетке и сразу скомкал ее себе в карман. «Деньги, конечно, останутся у меня. Так надежнее, но вы можете сказать, что нужно купить». «Для начала оплати нашу выпивку», — улыбнулась я. «Это само собой, моя звездочка. Что-нибудь еще? Может, новые ножички или одежду?» Мы с Джеком скучающе переглянулись, и я ответила. «Да вроде все есть, Кристо. Если добудешь нам фруктов, то будет здорово. «Ах, детка, ты же знаешь, что фрукты – самый дефицитный товар. Но ваш покорный слуга Криста попробует достать немножко». Я поблагодарила его, Джек кивнул. За все это время Криста лишь однажды удалось купить для нас виноград. За это мы отдали всю свою долю с двух побед, и оно того стоило. Интересно, как бы они отреагировали, если бы узнали, что в Гротштауне у меня был целый контейнер с бананами, киви и ананасом. Я никому не рассказывала об этом, чтобы потом не отвечать на вопрос, как я их получила. Джек бы взбесился, а Криста бы постарался обратить эту информацию себе на пользу, неважно как. «А ананас был вкусный!» — восхитился Дейтон в моих мыслях, и я кивнула, не говоря ни слова при Джеке. «Меня бармен подзывает, отойду на секунду!» — крякнул Криста и упорхал к стойке. «Посидим немного и уйдем», — сказала я Джеку. Он кивнул и показал с улыбкой. «Надо уйти быстрее, чем Падж пригласит нас к себе на балкон». Я хихикнула, Джек был прав, только не Падж. Он был сливками всех сливок и невероятно мерзкий, хоть и безобидный человечек. Толстый, с вечно потными подмышками и сальным лицом. А одевался Падж так, что даже Криста иногда ужасался. Настоящий попугай в джунглях. Самое отвратительное в Падже было то, что он одинаково противно подкатывал к нам обоим. Криста как-то назвал его бисексуалом, и мы, собственно, ничего не имели против любой ориентации. Но то, как вульгарно он флиртовал то со мной, то с Джеком, иногда вызывало тошноту. Мы, конечно, всегда тактично обламывали его, что было нетрудно, учитывая, что Падж боялся нас до одури. И именно в этот момент пухляш Падж с бокалом игристого, пританцовывая, направлялся к нам. «Все, уходим», — сказала я, вставая, но чья-то рука упала мне на плечо и придавила обратно в стул. Я уже хотела было возмутиться, но это оказался Криста, серьезный Криста. В таком амплуа я видела его всего раза два или три от силы. «Мои хорошие», — пропел Падж, поравнявшись с нами, — «настаиваю, чтобы вы присоединились ко мне на балкончике». И он улыбнулся позолоченными зубами. «Не сегодня, Падж». Это сказал Криста, и мы с Джеком удивленно глянули на него. Такого еще не бывало. «Я настаиваю, Криста!» Патч уже доставал зеленые купюры из своего салатового пиджака, но Криста сжал его руку на полпути. «Это большая честь для меня и моих чемпионов, но, видишь ли, в данный момент их ожидают на королевском балконе». Глаза Паджа округлились, и, бормоча какие-то неразборчивые фразы, он ретировался подальше. «Ты ведь сказал это только, чтобы от Паджа отделаться?» — спросила я, глядя вверх на этого нового серьезного Криста. «Нет, Мона. Ривера ждут вас. Идем». Он залпом допил свой виски, поправил и без того безупречный фиолетовый галстук и повел нас по ступенькам на самый широкий балкон. Джек не выказал никаких эмоций, в то время как мои коленки обмякли. «Ну же, Лекса, они не страшнее мистера Блэка, не могут быть!» Около двери на королевский балкон стояло аж 4 смотрителя. И когда мы вошли внутрь, я насчитала еще 6. Этот балкон был 10 метров в длину и 4 в ширину. Гигантский, одним словом. В самом конце балкона была частная барная стойка, за которой орудовал молодой бармен-блондин. Сбоку от барной стойки была красная штора от пола до потолка. За ней явно была потайная дверь. Справа было стеклянное ограждение с золотыми перилами, с которого открывался вид на весь бар и другие балконы. А слева, почти вдоль всей стены, стоял красный кожаный диван. Напротив него располагался узкий стеклянный стол, вокруг которого были кресла в тон дивана. И на центральном кресле расслабленно восседал Тео Ривера в белоснежном костюме. Пиджак, рубашка и брюки были настолько белые, что в контрасте с ними и его волосами глаза короля светились почти вампирским голубым огнем. Наита Ривера сидела на диване, оголив ноги до неприличия. Кажется, я видела ее трусики. Теперь она была в золотом платье без лямок, а длинные белые волосы стекали на одно плечо, словно шелковая вода. Они оба были пугающе красивы. Настолько, что хотелось отвернуться. Но я этого не сделала. Смело выдержав взгляд обоих, я пошагала вперед, пока ближайший смотритель не ткнул мне в грудь автоматом. И как-то странно уставился на меня. «Что он так пялится?» Тео Ривера хищно улыбнулся и указал рукой на противоположные кресла подальше от себя с сестрой. «Располагайтесь!» Его голос оказался мелодичным и очень глубоким, и неестественно низким для такой эльфийской внешности. Джек, Криста и я сели напротив Ривера в кресло. Кожа на них издала характерный хруст от трений. Эльфийский король щелкнул пальцами, и бармен-блондин тут же принес напитки. Когда бармен ушел, Криста еще раз поправил галстук и, прочистив горло, произнес: «Ваше высочество, это большая честь для нас быть приглашенными на королевский балкон, и позвольте мне маленький комплимент, вы шикарно выглядите». «Благодарю, мистер...» Тео не знал, как звали нашего цветастого. «Криста, ваше высочество, просто Криста». Ривера кивнул и поднял свой бокал. «Может, Криста, ты представишь нам с Наитой свои творения?» «Да, конечно, простите мне мое невежество!» Криста аж поперхнулся, после чего указал рукой на меня и Джека. «Это Мона и Джек, неуязвимые!» Оба Ривера как-то слишком пристально уставились на нас, почти с азартом. «Тогда выпьем за знакомство, Мона и Джек!» Тео поднял бокал и осушил его одним глотком. Его сестра, напротив, даже не подняла свой фужер с шампанским, продолжая водить пальцем по его краю. «За знакомство, ваше высочество!» Криста обратился сразу к обоим и тоже выпил свой виски залпом. Мы с Джеком переглянулись и сделали по маленькому глотку, после чего поставили бокалы на стеклянный стол. Краем глаза я заметила, что тот смотритель, что ткнул в меня автоматом, продолжал пялиться на меня, но я не посмотрела в ответ. «Итак», — спокойно начал Тео Ривера, — «я наслышан о вас и ваших победах». Он глянул на сестру и продолжил. «Пока мы с Наитой отсутствовали, вы стали многократными чемпионами нашей арены. Сегодня у меня была возможность самому убедиться в слухах, которые долетали до нас на отдыхе. И, надо признать, мы были приятно удивлены». Тео многозначительно посмотрел сначала на Джека, потом на меня. Я не знала, нужно ли отвечать на это, ведь никакого вопроса не прозвучало. И, сделав вдох, я буркнула. «Спасибо, мистер Ривера». Когда я это сказала, Криста закашлялся и ослабил галстук. «Обращайся к нему, ваше высочество, Мона», — сказал мне Криста, и затем он обратился к королю. «Простите ее, ваше высочество, Мона слегка недалекая, не знает, как общаться в светском обществе». Наита прыснула и искренне рассмеялась. Ее смех был подобен журчанию ручья в летний день, такой же мелодичный и природный. Несмотря на красоту ее голоса, у меня поползли мурашки от отвращения. Тео лишь улыбнулся и положил ладонь на ногу сестры. «В этом есть особый шарм, ты так не считаешь?» — обратился он к Наите. «Если только тебе по душе колхозники вроде них», — парировала королева и бросила на меня убийственный взгляд. «Но мы ведь не за этим их позвали». «Верно», — согласился Тео, а мы с Джеком замерли от нехорошего предчувствия. «Как вам это удается? Мне интересно послушать». «Ваше высочество, они...» — начал Криста, но король заткнул его рукой, показав на нас. «Я хочу их послушать. Точнее, ее, ведь Джек не особо разговорчив», — сказал он, и Криста съежился. Мои глаза, наверное, округлились и выразили неподдельный ужас. Огромным усилием воли мне удалось успокоиться и спросить. «Как нам удается побеждать?» Тео кивнул и хитро улыбнулся. «Ну, — начала я, сделав еще глоток виски, — мы умеем драться и неплохо работаем в команде». «Неплохо?» — засмеялся король таким же бархатным смехом, как и его сестра. «Давай договоримся, Мона. На этом балконе нет места скромности и вранью. Мы поняли друг друга?» Я неуверенно кивнула, не зная, что сейчас должна сказать. Ведь я и вопрос уже забыла от волнения. Джек тронул меня за плечо. Я обернулась к нему. К удивлению, мой дикарь расслабленно развалился в кресле и вел себя так, будто уже давно привык к подобным посиделкам, хотя буквально 5 месяцев назад его потрясывало от любого общения извне. «Переведи ему дословно то, что я скажу», — показал он мне и стал показывать дальше. Я переводила. «Мы побеждаем потому, что у ваших гладиаторов недостаточно подготовки и слишком раздутая самооценка. Они, конечно, что-то умеют, но мы им не по зубам, даже близко. Так что ваше высочество...» Джек специально резкими жестами показал его титул, глядя прямо в глаза Тео. «Залог нашего успеха лишь в том, что ваши бойцы — полное дерьмо». Когда я договаривала последние фразы, мои коленки готовы были убежать домой без своего владельца. Сделав глубокий вдох, я искоса посмотрела на короля Глондора. Будучи уверенной, что сейчас Тео вытащит откуда-нибудь золотой револьвер и пристрелит нас троих, я никак не ожидала такой реакции. Наита с диким восторгом и почти осязаемым голодом смотрела на Джека, в то время как ее брат, поглаживая подбородок, растянулся во всю свою вампирскую улыбку. Разведя руки в сторону, он сказал: «Вот это именно то, что я хотел услышать. Спасибо, Джек». Мой дикарь поднял виски с искусственной улыбкой и допил его одним махом. «Вы познакомились в Глондоре или уже знали друг друга до этого?» — спросил король. Джек снова тронул мое плечо и показал. «Сама не отвечай, пока он не обратится именно к тебе. Переводи меня». И, боже, как я была ему за это благодарна. Я стала переводить. Встретились незадолго до Глондора. «Где?» — спросил Ривера. «В Нью-Йорке», — я перевела ответ Джека. «Потом хотели переехать в Лестон, но ваши смотрители поймали нас». Я вспомнила карту. Джек хорошо в ней разбирался и подобрал те общины, которые были в противоположных концах от склада, с которого мы воровали еду. «А отношения между вами появились еще в Нью-Йорке?» — это спросила Наита. Было очевидно, что она неравнодушна к Джеку. «Любовь с первого взгляда», — показал Джек, а я произнесла это вслух. Тео закинул ногу на ногу и покачал в раздумье. «Как ты стал немым?» — спросил он, положив голову на руку. «Родился таким», — перевела я. «Как грустно», — заключила королева Ривера. «Могу поспорить, твой голос мог бы довести любую девушку до оргазма». Я неосознанно прищурилась. «Джек мой, и никакая блондинистая сучка не посягнет на него». Несмотря на страх и нервозность, во мне начал вскипать гнев. Теперь так это происходило. Одна эмоция быстро сменялась другой. Тео рассмеялся. «Не беспокойся, Мона», — сказал он. «Моя сестра чересчур влюбчива и неравнодушна к диким парням». «Но если я захочу, ты ведь поделишься?» Наита перебила брата и хищно уставилась на меня. «Это навряд ли», — сквозь зубы прошипела я, и они оба громко рассмеялись. Джек положил руку мне на плечо, пытаясь успокоить. Боялся, что я сейчас наведу тут шороху. Я угомонилась. «Не играй с драконом, Лекса». «Что ж», — сказал Тео, насмеявшись вдоволь, — «на этом все. Вы, должно быть, устали и ждете возвращения домой с нетерпением. Мона, Джек, можете идти». Мы втроем встали, но Тео остановил Кристо. «Ты... как там тебя?» «Кристо, ваше высочество!» — помог цветастый, из которого пот катился рекой. «Да, Кристо, точно. Останься». Несмотря на неприязнь к нему, я с сочувствием посмотрела на Кристо и сжала его ладонь. Он одобрительно кивнул и в очередной раз поправил свой галстук. Когда мы выходили с балкона, этот мужик-смотритель снова пялился на меня, и я не выдержала. «Что ты уставился?» Но Джек утащил меня за дверь с осуждающим взглядом. Добравшись до лофта, я выдохнула. Слава богу и всем святым младенцам, это закончилось. Переодевшись в спортивные штаны и топ, я бродила по комнате туда-сюда, пока Джек повторно втирал в себя обезболивающую мазь. Он пытался и меня намазать, но адреналин бушевал так, что я не могла усидеть на месте. Когда я уже успокоилась, в лофт вошел Кристо. Не ворвался, как обычно, с улыбкой и бурными высказываниями, а будто мимо блуждал и нечаянно забрел к нам. Не к добру это. «Что случилось, Кристо?» Причувствуя беду, я села на кровать, а Джек, наоборот, встал, быстро опустив закатанные рукава на шрамы. «Нам пора прощаться, мои сокровища». Я не ожидала, но слезы покатились из его глаз. «О, боже мой!» Джек подошел ближе ко мне, напряженный и встревоженный. «У меня не было выбора. Никакого. Что я мог ему сказать?» Он говорил про Тео Ривера. «Куда он нас отправит?» — с ужасом спросила я. — Никуда. Вы останетесь тут, но теперь... Теперь он ваш хозяин. «Что?» – взорвалась я и вскочила с кровати. Джек же просто стоял с круглыми глазами. «Мне пришлось продать вас ему. Поймите меня, я не смог бы ничего сделать!» Кажется, он перед собой оправдывался, а не перед нами. «И что теперь с нами будет?» – с придыханием спросила я. «Вы и дальше будете участвовать в боях, жить будете здесь, его высочество выкупил и этот лофт тоже». Я выдохнула, звучало не так уж и страшно. «Ладно, это вроде не так уж и ужасно, да?» – спросила я, но он бросил на меня такой печальный взгляд, что я поняла, что ошиблась. «Это плохо для нас, Криста?» «Время покажет, моя птичка, просто всех гладиаторов Ривера преследует незавидная участь». «Что это значит?» «То, что они долго не живут». «А это что значит, черт возьми?» Я начинала злиться. «Понимаешь, детка...» Криста сел на диван и согнулся, как старик. «Королям не нужны деньги или слава от побед. У них уже и так все есть». «Тогда что им надо?» Я подошла к нему, обхватив себя руками. «Ривера жаждут зрелищ», туманно ответил он. «Скажем так, если для остальных гладиаторов условия арены одинаковые, то для гладиаторов Ривера они могут меняться». Мы с Джеком переглянулись. Криста, заметив наше негодование, продолжил. «Последний раз Ривера выкупили 4 гладиаторов 2 года назад, и те не пережили следующий бой. Когда их капсулы открылись, там не оказалось оружия. Никакого. На дне вроде лишь перочинный ножик лежал или что-то типа того». Наступила тишина. Такая ядовитая тишина. «Они сами убили своих же бойцов? Какой в этом смысл?» — тихо спросила я, а Джек трепал меня за руку, чтобы я повернулась, но я сначала хотела услышать ответ. «Зрелище, Мона, как я и сказал. Все, что угодно ради зрелищ». Джек продолжал дергать меня за руку, и я посмотрела на него. «Были гладиаторы, которые продержались больше 1 боя после покупки», — показал он, а я направила вопрос к Криста. «Нет». Джек выразительно посмотрел на меня. В его взгляде читалась ярость. Я снова повернулась к Криста. «То есть, если я правильно тебя поняла, — почти шепотом сказала я, — следующий бой будет нашим последним?» Криста не ответил. Он протер лицо руками и взъерошил волосы. Ответ красноречивее любых слов. Я села на пол и облокотилась спиной на кровать. Джек упал на диван рядом с нашим цветастым другом. «Я все равно не понимаю», — продолжила я почти со слезами. «Зачем им это? И зачем выкупать гладиаторов, если они хотят их убить?» «Чтобы не было конфликтов с владельцами рабов», — ответил Криста. «Видишь ли, несмотря на то, что они короли этого места, у организаторов боев все же есть свои права, и они могут ополчиться против Ривера, если те неоправданно поставят чужих гладиаторов под угрозу. Поэтому очень редко, но все же король выкупает парочку самых лучших и устраивает настоящую бойню. В том, что они делают, невозможно выжить, рыбка. Мне очень жаль». Криста устало поднялся с дивана, а я хило усмехнулась. «Он хотя бы много заплатил за нас?» «Много», — без радости ответил Криста. «Мне и моим детям хватит до конца жизни». «Хоть это радует. Эй, Криста!» — позвала я, когда он уже стоял на пороге. «Спасибо тебе за все». Он кивнул, не оборачиваясь, и вышел из лофта. Мы с Джеком остались вдвоем в мрачной тишине и отчаянии. Не знаю, сколько мы так просидели без движений. Прокрутив всевозможные сценарии нашей смерти, я спросила: «Что же делать, Джек?» Он покачал головой. «Скажи что-нибудь, пожалуйста». Джек пристально посмотрел на меня, и желваки заиграли на его скулах. «Надо бежать», — показал он. «Но...» Начала я, но он сразу хлопнул в ладоши, чтобы я заткнулась. «Показывай, не говори вслух, нас могут прослушивать». Я кивнула и стала медленно показывать. Я знала язык жестов, но очень редко использовала его, поэтому говорила медленнее, чем Джек. «Мы пытались, Джек, ничего не вышло, это невозможно». «Попытаемся еще раз». «Как?» «Не знаю пока, надо подумать». «Даже если нам удастся вырваться, как избавиться от осов?» — спросила я жестами, потрогав свой ошейник. — Не знаю, Лекса, у меня нет ответов пока. Что-нибудь придумаем. Я кивнула, просто чтобы закончить этот разговор. Я была уверена, что отсюда нельзя убежать. А даже если можно, обручи страха перережут наши глотки, прежде чем мы достигнем более-менее безопасного места. Кристо говорил, что радиус слежения осов растягивается примерно на 3 километра от Глондора. В пределах этого расстояния мы вряд ли найдем человека, способного снять с нас это дерьмо. Это конец. Все. Надежды нет. «Мне жаль, сестренка», — произнес Дейтон в моих мыслях. «Да, мне тоже», — ответила я вслух, не заботясь о том, что Джек услышал. «Какая теперь разница, что я сумасшедшая?» Не знаю, как мне удалось уснуть, но все же спустя несколько часов после ухода Криста я уже очутилась во сне и сидела с Дейтоном в зимнем лесу. Он вроде был в снегу, но все равно какой-то тусклый. «Вы что-нибудь придумаете, вот увидишь», — успокаивал меня брат. «Да, конечно», — соврала я, ковыряя тонкий слой снега под рукой. «Сестренка, нельзя отчаиваться», — не унимался он. «Я не отчаиваюсь, Дей, я просто смотрю правде в глаза. У нас нет шансов». «Лекса!» Брат взял мое лицо в ладони. «Ты через столько прошла, черт возьми! Столько пережила! Ты не можешь сдаться сейчас!» Я улыбнулась, когда он стер слезинку с моей щеки. «Это ты говоришь или мое сознание?» «А какая разница? Это я в твоем сознании. Суть не меняется. Борись!» «Ради чего?» Я задала вопрос, который уже давно мучил меня. «Ради чего бороться, брат? Чтобы что?» «Чтобы жить и быть счастливой». Я прыснула и откинула его руки от себя. «Ты не понимаешь, о чем говоришь», — бросила я. «Это ты не понимаешь. Как бы тяжело ни было, моя сестра никогда не сдалась бы». «Я уже не та, какую ты знал, Дей». «О, Лекс, я знал и знаю тебя лучше, чем ты сама». Я промолчала. «А что на это можно сказать?» «Конечно, он хорошо знает меня, он ведь в моей башке». «Ладно», — брат как-то слишком быстро смирился с моим молчанием. «Раз уж не хочешь меня слушать, может, его послушаешь?» И из-за дерева вышел мистер Блэк. Я вздрогнула. Ни разу они оба не появлялись одновременно в моих мыслях. «Добрый день, мисс Ройс», — надменно произнес Райан Блэквуд. «Да-да, здрасте». Я с укором взглянула на Дейтона, который лепил из снега комок. «Вы снова в затруднительной ситуации?» Это был не вопрос. «Кажется, это ваш талант». «Мне уже тоже так кажется», — ответила я и посмотрела на него. Блэк стоял в своем черном костюме и великолепном пальто. Такой, каким я его запомнила. Разве что глаза были уставшие, как тогда у строящегося склада. Но это не мешало ему излучать привычное высокомерие на много миль вперед. «Вы уверены, что не сможете сбежать?» — спросил Блэк, поправив кожаную перчатку. «Уверена, черт вас обоих побери!» Дейтон фыркнул и растворился в воздухе, оставив нас с Блэком наедине. «В таком случае приготовьтесь к самому худшему», — сказал мистер Блэк и сделал шаг назад. Он тоже уходил. «Что вы имеете в виду?» — спросила я. «Если не можете изменить ситуацию, то будьте готовы к ней, чем бы она ни обернулась». «А что это значит на деле?» «На деле, моя маленькая мисс Ройс, это значит, что вам нужно перехитрить короля Глондора и выиграть следующий бой, чего бы это ни стоило». И он также растворился в воздухе, как и Дейтон. Я проснулась в темноте, все еще ночь. Джек мирно спал рядом, обняв подушку. А вот у меня сна не было ни в одном глазу. Надо подумать. Надо придумать какие-то пути отступления и лазейки для нас с Джеком. Что-то, что мы сможем использовать на арене, но никто не узнает. Аккуратно встав с кровати, чтобы не разбудить Джека, я пошла попить воды в ванную. Но прежде чем повернуть краник, услышала щелчок дверного замка. Кто-то вошел в наш лофт. Посреди ночи? Раз он хотел застать нас врасплох, то точно не друг нам. Услышав грохот и ругань чужака, я метнулась к выключателю на ощупь и включила свет во всей комнате. Посреди лофта лежал тот самый смотритель, который пялился на меня на королевском балконе, а сверху на нем полуголый Джек в одних пижамных брюках. Этот мужик, конечно, не знал, что Джек проснулся от щелчка замка и мог видеть в темноте, так что теперь смотритель корчился от боли и пытался скинуть с себя дикаря. «Да ладно, Джек, отпусти его!» — усмехнулась я. Он, наверное, от Ривера пришел, чтобы сообщить, что мы теперь являемся собственностью короля, не так ли?» Джек перестал скручивать руку мужчины и, быстро поднявшись, натянул кофту с длинными рукавами. Смотритель поднялся, перевел дух и пристально посмотрел на меня. Я встретила его взгляд так же настойчиво, но затем прищурилась. «Что за...» «Привет, Лекса», — тихо сказал смотритель, и я вздрогнула, услышав собственное имя впервые за все это время. Джек перевел вопросительный взгляд на меня, пока я всматривалась в это смуглое жесткое лицо. «Я его знаю? Откуда?» «Я впервые его вижу, хоть и лицо знакомое. Как только я поняла, сердце так сильно стукнуло в груди, что ударилось об ребра. Мои руки безжизненно повисли, а колени ослабли, что я чуть не упала, успев опереться на плечо Джека. «Папа? Нет, это не может быть правдой. Мой отец умер 3 года назад, его казнили». Мужчина кивнул с покрасневшими глазами. Повисла тишина. Джек пытался заглянуть в мое лицо, но я лишь пялилась на человека передо мной. Я не знала его таким. Этот человек был абсолютно не похож на моего отца. Майкл из сферы был слегка толстоватым и мягким, с копной черных волос. Его взгляд всегда отражал доброту и нежность, даже когда он ругал нас с братом. Майкл из сферы всегда улыбался и излучал спокойствие. Человек в серой форме передо мной был худым, жилистым и лысым, с резкими чертами лица и впалыми скулами. И еще он был высоким и мощным, как атлет. Я не помнила, чтобы папа был настолько высоким. Лицо этого человека было покрыто глубокими морщинами и шрамами. А в карих глазах не было ничего, вообще ничего. Пустота, бездна. Но это был он. Это мой папа, Майкл Ройс. Я не сразу поняла это, потому что он изменился до неузнаваемости, но теперь сомнений не осталось. Передо мной стоял мой отец, которого я считала убитым в сфере. Мой отец жив. «Пап!» Я бросилась к нему, и Джек не успел меня схватить. Врезавшись в Майкла Ройса, мы еле удержались от падения. Папа так крепко сжал меня в объятиях, что мне показалось всего лишь на секунду, что не было этих 3 лет без отца. Мы всегда были вместе, и кажется, что я уже знала его именно таким, худым и безжизненным. Я так быстро приняла его новый вид, что сама опешила. И на мгновение я подумала, что теперь у меня будет все хорошо, отец защитит меня, ведь отцы всегда так делают. Слезы водопадом лились из глаз на его серую форму, но папа лишь стиснул меня еще крепче, целуя в висок и бормоча какие-то слова утешения. Так мы и стояли, пока отец не отлепил меня от себя и не заглянул в глаза. «Лекса, где мама и Дейтон? Они тоже здесь? В какой коммуне?» Его глубокий голос остался прежним. Он так успокаивал меня в детстве и так был нужен мне все это время. «Лекс, милая, ответь мне, мама с Дейтоном тут?» Я помотала головой, не смея ответить. Отец облегченно выдохнул и снова обнял меня, а я уже готовилась сказать то, что должна была. «Пап!» — я отодвинулась от него. «Мне нужно сказать». Я снова всхлипнула и почувствовала, как теплая ладонь Джека погладила меня по спине. Он знал, что я собиралась сообщить моему заново приобретенному отцу. Майкл Ройс настороженно смотрел на меня с дрожащими руками. «Пап, Дейтон, он...» И уже сквозь рыдание я произнесла остальное. «Его нет, пап!» Лицо отца сначала никак не изменилось, но потом брови напряглись, губы побелели, глаза опустились и проронили слезы отцовской боли. Почти упав на пол, папа тихо заплакал. Мое сердце разорвалось снова. «Как можно переживать это снова и снова и не умирать каждый раз?» Я не смогла устоять на ногах, и я уже ничего не видела, так как слезы заполонили все глаза. Пытаясь нормально вздохнуть, я попятилась назад, и Джек подхватил меня и опустил нас обоих на пол. Отец плакал, закрыв лицо руками. Я рыдала, будто Дейтона только что снова убили на моих глазах. Джек целовал меня в шею и растирал плечи. Бог знает, сколько прошло времени, когда дверь лофта приоткрылась, и оттуда выглянул наш часовой смотритель. «Время вышло, Майк!» — шепотом произнес он. «Тебе пора!» Папа кивнул и, шатаясь, встал на ноги, а Джек поднял меня с пола. Дверь закрылась. Видимо, у нас еще было немного времени. Стерев все следы слез с лица, отец снова обнял меня и прошептал. «Все будет хорошо, моя доченька. Ты даже не представляешь, как я счастлив, что ты живая и здоровая. Когда я увидел тебя сегодня на королевском балконе, я чуть с ума не сошел». «Я тебя не узнала», — шепотом ответила я сквозь всхлипы. «Да, я понял. Послушай меня». Он посмотрел мне в глаза. «Ривера купил вас. Это значит...» «Мы знаем, что это значит, пап», — перебила я. «У нас слишком мало времени, чтобы обсуждать именно это». «Как долго ты здесь?» — спросил отец. «Месяцев 7 или 8, уже не помню точно». «Где мама?» «В Гротштауне, у нее все нормально», — сразу добавила я, чтобы папа за нее не переживал. «Когда...» — отец запнулся и проглотил слова. «Когда, Дейтон?» «В прошлом мае», — ответила я, зная, что он спрашивает про смерть сына, своего единственного ребенка. «Пап, она рассказала мне... Мне почему-то показалось, что важно немедленно сообщить ему». «Что рассказала?» — нахмурился отец. Я не смогла продолжить и ощутила трепетную надежду, что папа сейчас скажет, что это все неправда и что мама выдумала это, бог знает по какой причине. Но надежда развеялась, когда на лице отца появилось понимание моих слов. «Я боялся этого», — понуро ответил он. «Больше всего я боялся двух вещей, пока был здесь. То, что мама рассказала тебе правду, и того, что вы не выжили». Я кивнула, чувствуя лишь пустоту. «Эй!» — папа погладил меня по щеке. «Это ничего не значит. Ты моя дочь. Была, есть и всегда будешь». Я снова разрыдалась. Да сколько можно плакать? Я так давно этого не делала, что слез накопилось на год вперед. Дверь снова открылась, и часовой снова позвал Майка. «Мне надо уходить», — прошептал отец, снова обняв меня. «Я постараюсь прийти следующей ночью, обещаю, и мы поговорим». Поправив свою серую форму, отец выпрямился и вернул холодное выражение лица. Когда дверь за ним захлопнулась, Джек уложил меня в кровать и обнимал, пока я не уснула. На этот раз никаких снов не было.